Глава 212. Расставание неизбежное. В свитке было не так много слов, поэтому Цанимо быстро повторил писание. Мгновенно различные типы логики совершенствования относительно души появились в его памяти. Король дьяволов Дутяня сказал ему, что на свитке были заклятия Юду, но оказалось, что это просто очередная ложь, чтобы соблазнить его. В сказанном мной правдиво было только одно предложение из 10, в то время как в речи короля дьяволов было истинно только одно предложение из 100. Из всего, что он сказал мне, только язык Юду был правдой, все остальное — ложь. Подумал про себя Цанимо. Детально проанализировав свиток, он понял, что если постигнет все чудеса писаний, то и правда сможет постичь некоторые виды заклятий, касающиеся душ. Тем не менее, наиболее важным свойством свитка была способность укреплять душу, в то время как заклятие души было лишь второстепенным. Цанимо запомнил письмена на свитке и закрыл его, чтобы помедитировать. Он пытался понять чудо писаний, пытаясь постичь виды заклятия души. Великие небесные дьявольские рукописи имели заклятия, связанные с душой, и Империя варварских Ди также имела такие заклятия. 8 громовых ударов, которым его научил Старый Ма, а также мудрый великой свободы дьявольской расы, также были заклятиями, нацеленными на души. Проводник души из секты 9 призраков был еще более выдающимся божественным искусством. Если бы он мог сравнить руну слов, он мог бы увеличить его силу. Цанимо долго размышлял, прежде чем медленно выйти во двор. С каждым действием и шагом он включал слова Юду в движение луча солнца, очищающего душу Ян в небе. Это был один из приемов 8 громовых ударов, величайшей боевой техники Махаяна Сутру Желая. Его мощь была сильной и яростной, так как он был улучшен предыдущими поколениями Желаев до такой степени, что развиваться было уже некуда. Цанимо улучшал сей прием. Он никогда не изучал Махаяну Сутру Желая, но с тех пор, как великие небесные дьявольские рукописи слились с техникой 3 эликсиров тела тирана и объединили все навыки, мощь 8 громовых ударов постоянно возрастала, в итоге становясь не слабее, чем у тех, кто изучал Махаяну Сутру Желая. Он изучал ход за ходом, один удар за другим, с кулаком как сердце мудрое и сердцем мудрое как солнце, каждый удар испускал звук раскатистого грома и интенсивность пылающего солнца. Когда душа Ян была отполирована, сила постепенно возрастала. От движения луча солнца, очищающего душу Яна в небе, было немного пользы против физического тела. Даже если оно выглядело мощным, оно было нацелено только на душу. Цанимо практиковал это движение снова и снова, и след огня постепенно вытеснялся из кулака мудры. Это пламя отличалось от обычного огня, именно огонь кармы сжигал душу. Каждый его удар нес с собой огонь кармы, который постепенно становился все более и более интенсивным, превращая окружение кулака в пылающее ало-красное солнце. Чем больше он бил, тем больше привыкал к нему, что оставило его неспособным сопротивляться бесконечному вою. Внезапно огромное солнце взорвалось в небе, и пламя распространилось во всех направлениях, охватывая весь двор огнем кармы. Цанимо отступил назад и спустил неглубокий вздох. Внезапно его сердце дрогнуло, и он открыл дверь, за которой увидел очень быстро шагающего мастера чертога меча. «Мастер меча? Что за спешка?» Пригласив его, спросил Цанимо. «Небесный король Лу ранен! Он сейчас у меня и хочет встретиться с владыкой культа! Его состояние не предвещает ничего хорошего!» Сказал низким голосом мастер меча. Сердце Цанимо начало неистово биться, и он поспешил у своего двора за мастером чертога меча. «Владыка культа, мне стыдно встретить вас с подобными ранами, так как я не могу поприветствовать вас из-за их серьезности. Со смущением сказал небесный король Лу, лежа на кровати и изо всех сил порываясь встать. Цанимо покачал головой и пошел проверить его раны, слегка нахмурив брови. Одежда мужчины была изодрана, а на его седых волосах и бороде даже были пятна крови. Травмы небесного короля Лу были еще хуже, чем у имперского наставника Вечного Мира. Он, должно быть, был ранен, сражаясь с несколькими сильными практиками уровня мастера-владыки секты культа. Его раны были не только на физическом теле, но и на божественных сокровищах. Повреждение его души тоже было чрезвычайно серьезным. Все его 7 великих божественных сокровищ понесли сокрушительные удары. Его духовный эмбрион окаменел, 3 из его 5 элементов были уничтожены, уцелело только 2 столпа из 6 божественного сокровища 6 направлений, в то время как его божественные сокровища 7 звезд, небожители, жизни и смерти были полностью уничтожены. Единственный летающий мост его области Божественного моста также был разрушен. Было бы хорошо, если бы были только эти травмы, Но решающим моментом было то, что он уже стар, и его тело больше не было таким, как в прошлом. Его физическому телу было трудно удержать его душу, которая вот-вот канет в небытие. «Владыка, я нашел местонахождение небесного короля Цяня!» Тяжело дыша промолвил Лу. «Для начала перестаньте болтать!» Цаньму достал две бутылки слюны дракона, чтобы залечить раны на теле. Затем он позволил ему выпить еще одну бутылку и что-то нерешительно пробормотал про себя, записывая наименование трав, в итоге приказав мастеру меча принести их со склада. Что касается того, могли ли они помочь в исцелении небесного короля Лу, у него не было уверенности. При лучшем исходе он сможет выжить, но будет бесполезным, в то время как при худшем варианте он просто умрет. Мастер меча ушел в спешке, телесные ранения небесного короля Лу немного затянулись, но ранения в душе и божественных сокровищах лишь ухудшились. «Небесный король Цянь уже умер. Я пошел по его следу, но кто-то переоделся в его одежду, чтобы заманить меня в ловушку!» Медленно заплетаясь, говорил Лу. «Кто устроил тебе засаду?» Нахмурился Цаньму. «Они не показали своих лиц, но я узнал их божественное искусство!» Буквально выдавливая слова, Лу болезненно скрючился телом, что неудивительно. Травмы, разрывающие душу, причиняли нестерпимую боль. Небесный король Лу стиснул зубы и терпел, в то время как его седые волосы дрожали вместе с телом. «Они сделали это ради искусства мгновенного перемещения нашего священного культа! Владыка культа, я больше не могу вам помогать! Мне стыдно за невыполнение инструкции патриарха!» Улыбнувшись, проговорил небесный король. «Не волнуйся, ты не умрешь или определенно не станешь инвалидом. А даже если умрешь, я защищу твою душу от Юдо!» Тихим голосом проговорил Цаньму. «Один из людей, который ранил меня, был высокопоставленным чиновником первого ранга при имперском дворе. Я узнал его технику духовного сокровища неподвижной медитации!» Немного восстановив свое самообладание, небесный король Лу продолжил. «Среди высокопоставленных чиновников первого ранга... Сунь Наньто, великий наставник наследного принца, довел эту технику до возможного предела. Сидя на своей пагоде тысячи знамен, его духовное сокровище непоколебимо!» Цаньму выполнил быстрые движения, вскользь касаясь руками тела небесного короля Лу. Его 10 пальцев двигались вверх и вниз, оставляя остаточные изображения. В одно мгновение он запечатал душу небесного короля Лу в своем теле, не давая ей уйти. Он использовал технику создания небесного дьявола, которую использовали вышестоящие в небесном дьявольском культе, чтобы содрать чью-то кожу и сделать из нее одежду. Однако в его руках это был спасающий жизнь метод. 3 души и 7 духов небесного короля Лу были запечатаны, но Цаньму все еще было трудно остановить движение его души. «Владыка культа, даже если вы божественный врач, вы не сможете спасти человека, которому суждено умереть!» Улыбаясь, сказал небесный король Лу и, дрожа телом, встал с кровати и добавил. «Вам не нужно тратить свою энергию впустую. Моя душа скоро начнет рассеиваться. К тому же мой божественный мозг все равно сломан. Я больше не вынесу этого. Я думал, что смогу помочь владыке культа в процветании нашего священного культа после ухода патриарха. Но кто ж знал, что мое время иссякнет так быстро?» Из его тела доносились звуки разрушения. Это начало разрушаться его божественное сокровище божественного моста. Обрушиваясь, оно сокрушило божественное сокровище жизни и смерти, которое, в свою очередь, раздавило божественное сокровище небожителя. Божественные сокровища рассыпались одно за другим. Печаль наполнила сердце Цаньму. Теперь даже мастер меча с травами не сможет спасти его. Пылающее пламя вырвалось из тела небесного короля Лу. Его душа была раздроблена, а такое уже необратимо. Его раны были слишком серьезными, особенно на душе. Она была на грани полного рассеивания. Когда это произойдет, он не сможет войти в Юду, а следовательно, не сможет стать даже призраком. «Пылающий священный огонь испепелит мое изувеченное тело!» — бормотал Лу в пылающем огне. «Жизнь и смерть непостоянны, и расставание неизбежно. Я не смогу увидеть, как вы станете священным учителем, как я хочу вернуться на гору Святого Пришествия, чтобы увидеть священное дерево Учителя. Я почти слышу, как дровосек рубит его. Владыка культа, мне очень холодно!» Вздрогнул старик и показал слабую улыбку на лице. Цаньму протянул ладонь, желая схватить старшего за руку, но все, что он схватил, было пеплом, пылающий огонь рассеялся, и все, что он оставил позади, было серо-белым пеплом. Снаружи послышался звук шагов мастера меча, после чего тот вошел внутрь, неся большие и маленькие пакеты трав. Мастер чертога меча, в них больше нет необходимости, небесный король Лу уже отправился на небеса. Обернулся и сказал Циньму. Пакеты с травами вывалились из рук мастера меча. Этот крепыш, почти в 3 метра ростом, опустился на колени и низко поклонился. Его плечи непрерывно дрожали, но криков не было. Через некоторое время Циньму собрал пепел небесного короля Лу, поместил его в зеленую банку и затем просто застыл в оцепенении перед ней. Его крайне неожиданно буквально заставили оказаться в текущем положении, ведь он был продан бабушкой сыну небесному дьявольскому культу, но все равно стал его бестолковым владыкой. Он не испытывал таких чувств к культу, как к бабушке Сы и молодо выглядящему патриарху. Однако по мере того, как он узнавал все больше и больше о небесном дьявольском культе, он постоянно влюблялся в его учение и состоящих в нем интересных людей. Он восхищался их поведением и манерой обращения с вещами. Он уже относился к себе как к одному из членов культа, стараясь изо всех сил стать достойным священным владыкой культа. Циньмо не проводил много времени с небесным королем Лу. Второй относился к нему не так, как к священному владыке культа, а больше как к озорному ученику, подчищая беспорядок, который он оставлял на горе Святого Пришествия. Старик был как дедушка, который души не чаял в молодом поколении, с глазами полными восхищения. И вот он умер, стал грудой пепла в зеленой банке. «Мастер меча, прикажи ученикам собрать все ресурсы, начать расследование. Я хочу всю имеющуюся информацию о Сунь Наньто, великом наставнике наследного принца. Вся его жизнь, его семья, его секта, его ученики — все. Медленно, но властно проговорил Циньму. «Как прикажете!» — поклонившись, ответил мастер меча. «Ты должен похоронить небесного короля Лу, священного дерева учителя», — продолжил Циньму. Мастер меча вынес зеленую банку, в то время как Циньму вышел из резиденции мастера чертога меча и увидел Су Юньсян, которая шла от этажа небесных записей, чтобы вернуть ему книжную табличку. Затем уже он направился на этаж небесных записей, поднявшись на 3-й уровень, где классики было немного. В этом месте было всего 100 свитков, и многие беловолосые секретари исследовали всевозможные методы, чтобы вывести из старых техник новые. Циньму нашел технику духовного сокровища неподвижной медитации и тщательно изучил ее. Он не спал и не отдыхал, занимался 2 дня подряд. Затем покинул этаж небесных записей, вернувшись в свою резиденцию, чтобы поспать. На следующий день мастер меча принес всеобъемлющий доклад. Циньму прочитал его, обращая внимание на каждую деталь, потратив полдня, чтобы просмотреть все, что было собрано на Сунь Наньто. Затем он закрыл глаза. Мастер чертога меча спокойно ждал рядом с ним, пока Циньму спустя некоторое время не открыл глаза. «Монастырь Наньто, Сунь Наньто, техника духовного сокровища неподвижной медитации. Последствия будут слишком серьезными, если мы уничтожим всю его семью в столице. Так что мы подойдем к делу с другой стороны», — сказал Циньму.